Глава 26. «Ой, не знаю», — проговорил Зафот уже в 37-й, если не сбился со счета раз. «Они вполне могли меня убить, но не убили. Может, им просто показалось, что я типа того, классный парень. По-моему, вполне возможно». Слушатели предпочли оставить свое мнение о данной теории при себе. Зафот лежал на холодном полу рубки. Его спина, казалось, вступила в схватку с полом. Волны боли, прокатываясь сквозь его тело, ударяли в обе головы. «Думаю», — прошептал он, — «у этих ребят катоды за аноды зашли. Какие-то они странные, фундаментально странные какие-то». «Они запрограммированы убивать всех без разбора», — напомнил Сларти Бартфаст. «Может», — провыл Зафот в мимолетный штиль между двумя шумными волнами, — «как раз поэтому». Однако явно сам себя не убедил. «Привет, детка», — сказал он Триллиан, надеясь загладить этим впечатление от прошлой размолвки. «Ты в порядке?» — нежно спросила она. «Факт», — ответил он, — «здоров как бык». «Ну и ладно», — проговорила она и отошла в сторонку, подумать. Затем принялась яростно щелкать переключателем огромного обзорного экрана, который демонстрировал виды окрестностей. Глухая стена пылевого облака, солнце Крикита, сам Крикит, щелк-щелк-щелк и по новой. «Значит, прощай, галактика?» — пробормотал Артур и встал, хлопнув себя по коленкам. «Нет», — сурово сказал Сларти Бартфаст. «Наш курс ясен». И наморщил лоб до такой степени, что в эти борозды впору было сажать какие-нибудь мелкие корнеплоды. Встал, принялся мерить рубку шагами. Когда же он заговорил, то сам устрашился своих слов до того, что опустился в кресло. «Мы должны спуститься на Крикит», — заявил он. Глубокий вздох сотряс его ветхое тело. Глаза Сларти Бартфаста едва ли не ходили ходуном в глазницах. «Еще один раз», — сказал он, — «мы провалили нашу миссию. Боюсь, что с треском». «А все потому, что нас это дело, по большему счету, не качает», — спокойно пояснил Форд. «Я же тебе говорил». Закинув ноги на приборную доску, он принялся судорожно чистить ногти. «Но только если мы не решимся действовать», — продолжал старец сварливым тоном, точно бронясь с некой, сидящей в глубине его собственной души несговорчивой силой, «то нас всех перебьют, и все мы погибнем. Думаю, это-то нас качает?» «Но уж не до такой степени, чтобы совать голову в петлю», — заявил Форд. Натянув на губы довольно вялую улыбку, он покрутил головой, дабы продемонстрировать ее всем присутствующим. Очевидно, эта точка зрения явилась огромным искушением для Сарти Бартфаста. Но старец пока боролся. Он обернулся к Зафоду, который поскрипывал зубами от боли. «У тебя наверняка есть какие-то догадки», — обратился он к Зафоду, «относительно того, почему они тебя пощадили. Подобные действия для них крайне нехарактерны». «Мне что-то думается, что они и сами этого не знали», — пожал плечами Зафот. «Я же говорил, они дали по мне очередь в самом слабосильном режиме, просто оглушили, вот. Забрали меня к себе на корабль, кинули в угол и перестали замечать. Им вроде как бы стыдно смотреть мне в глаза. Стоило мне что-то сказать, как они опять оглушали меня. Классная была беседа. Эй, ой, слушайте, ребят, ой, а что же полу... ой!» «Скучать было просто некогда», — подмигнул Зафот слушателям. Параллельно он крутил в руках какой-то предмет. Потом поднес его к глазам. То была золотая перекладина. Золотое сердце — важнейшая часть двигателя невероятностной тяги. Только она и деревянный столб уцелели после уничтожения замка. «Я слышала, твой корабль неслабо ползает», — сказал он. «Так ты не побросишь меня на мой, пока вы не...» «Ты нам не поможешь?» — воскликнул Сларти Бартфаст. «Нам?» — зло переспросил Форд. «Пардон, кому это нам? Я бы с удовольствием поболтался бы еще тут и подсобил бы вам спасти галактику», — гнул свой Зафот, приподнявшись на локтях с пола. «Но у меня в головах завелись мама и папа всех мигреней и головных болей, и я так понимаю, они скоро нарожают новых маленьких мигренят. Но когда вам опять понадобится спасать галактику, я буду ваш душой и телом. Эй, Триллиан Крошкиан!» Триллиан оглянулась по сторонам. «Да? Хочешь со мной? Золотое сердце, чудеса, приключения, всякие там безумства». «Я спущусь на Крикит», — сказала она.